Еле заметная, но очень живая улыбка тронула губы игумена. Он чуть искоса взглянул на меня и совсем не по-церковному крепко пожал мне руку. «Итак, жду вас на светлое воскресенье Христово». Мы поклонились ему. Он благословил нас и проводил до монастырских ворот. Сначала мы с другом шли молча, двигаясь по райцентру к площади у бывшего райкома и гостиницы. Там стояла наша машина. Наконец он спросил меня. «Ну как?» «Как?» «Как Некрасов писал. Ну, спасибо, ямщик, разогнал ты мою беспросветную скуку. Удружил ты мне, брат, этим знакомством. Да чего же милая беседа была, а?» «Да я, честно говоря, не ожидал, что так получится. А ты что, вправду расстроился? За Пушкина обиделся? Брось, не бери в голову. От Пушкина не убудет, а Сергий выговорился. Да и миром у вас все закончилось. А ведь, согласись, не каждый день такие встречи бывают. Как он тебе показался, Сергий-то?» «Ты вот что мне скажи», — вцепился я в друга. «Зачем ты с самого начала, как мы еще в ворота стучали, спектакль устроил? Мол, не хочу с черного хода идти. Ты же ведь соврал мне, что только с прошлой весны его знаешь. Без очков видно, что вы 100 лет с ним знакомы». Мой давний товарищ ответил не сразу. Мы подошли к машине, но водителя в ней не было. Приятель вынул сигарету, закурил, посмотрел на меня каким-то отчужденным взглядом и внутренне вздрогнул. Во всем его облике проступило непонятное, неуловимое, но явственное сходство с моим недавним собеседником в черных монашеских одеждах. Сходство, конечно, особое, не внешнее. Оно таилось в выражении лица и во взгляде, выдававших некую обугленность душевную, опаленность сердца такой бедой, которую не забыть и не избыть. Мне казалось даже, что на мягких, чуть округлых скулах моего друга затлел тот же кирпичный румянец, что придавал сурово грозовой вид лицу игумена. «Мистика какая-то», — подумалось мне. Ведь я смотрел на земляка, как на человека без всяких там внутренних надломов. А вот надо же, открылось. «И соврал я тебе, и не соврал», — сказал он, крепко затягиваясь. «Я и впрямь с ним 1,5 года назад познакомился. Но как с игуменом, как отцом Сергием. А 10 лет назад я его знал под другим именем, под мирским, и не в духовном сане он состоял, а вовсе в ином звании». «Да где же вы были знакомы?» — спросил я, почти уже догадываясь об ответе. «Под Гератом. Думаю, помнишь, где, в какой стране этот симпатичный южный городок расположен? И песенку такую помнишь? Жили 2 друга в нашем полку. Вот так и мы с ним. И не только в одном полку, в одном батальоне, только взводы были разные». Он помолчал, потом нервно повел плечами. «Да где же этот наш водила, чертов?» И кучеряво выматерился, что вообще-то с ним не часто случалось. «Так вот, говорю тебе, этот нынешний отец Сергий и тот, которого я знал в Афгане, 2 совсем разных человека. Ну, начисто разных, ничего общего. Я его даже не вдруг и признал, когда тут встретил. Там, конечно, все менялись. Не было такого из тех, кто там побывал. В бою, конечно, кто не сменил бы кровь, а то и душу. Хоть солдат, хоть полковник, все, каждый. И я, сам видишь, совсем не тот, что до Афгана. Ну, ты-то ведь туда уже не мальчишкой новобранцем загремел. Погоны уже по 2-му разу тебе приклепали, лейтенантские». «Да не в том дело. Вот ты из-за Пушкина с ним схлестнулся», — продолжал он. «А тогда он его чесал наизусть, часами целыми. Другие там самое большее Высоцкого на кассетниках слушали, если вообще в силах были слушать. А он нам Пушкина читал». «Это ты верно заметил. Я-то туда уже крепким мужиком попал, и техникум, и 2 года срочной службы, и на производстве сколько вкалывал, и заочником был. Да и 2 детей уже завел, сам понимаешь, без энтузиазма туда попер. А он-то совсем зеленый был, 1 год только после военного училища, ничего еще в жизни не видел, по собственному желанию пошел, представь себе, интернациональный долг решил выполнять». «Так вы просто знакомы были?» — спросил я, — «или корешились?» «Или. Он ведь местный, из Порхова родом, а сам знаешь, в армии все по землячеству кучкуются и гуртуются. Вот мы на том и сдружились, когда я узнал, что он скобарь, наш. Ну и крепок он был тогда, невероятно. На правой руке стойку делал, знаешь, крокодилья лапа, а левой из Макарова бил без промаха, представляешь? Уважали его за это ребята, а там не слабаки были. Ну и Пушкин — не последняя причина того, что мы с ним в спайку вошли. Ей-богу! Не раз бывало совсем в глазах темно, думаешь, вот завтра наверняка тебя духи положат. А он из Онегина мне чесать начинает те куски, где про Святогорье, про наши здешние места. Я глаза закрою, и как наяву вижу все, и в голове будто молоток застучит. «Жить, жить, выжить!» — так подхватил я. «Вот-вот, жить, жить, выжить!» Назло всем духом выжить, хоть уроду вернуться сюда, хоть без рук, без ног, но доползти сюда на сорочь, хоть раз поглядеть, башку окунуть, потом вздохнуть, а там уже и помирать можно. Так что и Пушкин тоже, которого он так теперь хает, и Пушкин нас вел. Но главное, почему мы сегодня-ка решимся, вот в этой его закалке, в этой выучке десантной. Если бы не она, если бы он хоть чуть-чуть послабже был, мне бы в лучшем случае домой в черном тюльпане пришлось вернуться, ногами вперед, а в худшем — там же, под Гератом, в ущелье сгнить. Ты меня давеча спрашивал, чем монастырь нам за помощь отвечает, каким добром платит. Вот тебе и ответ. — Так знал бы, не спрашивал, — сказал я. — Ясно, тут особый счет, афганский. Вот — Вот-вот, особый, — вздохнул мой друг. — Иной раз услышишь. Чего, мол, ты с монахами вожаешься? А ведь каждому не объяснишь. Сам понимаешь, каждый день про то время вспоминать сердце печет. Да и он-то, Сергий, меня просил о его боевом прошлом не распространяться. Тебе первому рассказываю, учти. Ты ведь знаешь, кому говоришь, — ответил я. А то, иначе бы ваша дискуссия миром не кончилась. Видел, как он шустро тебя перехватил, по лестнице да по снегу пробежался. Когда вы там на горе полаялись, и ты вниз покатился, он ведь и глазом не моргнул, буркнул кто-то себе под нос и уже собрался по своим делам. Тут я ему сказал, что ты наш, не в том смысле, что псковский, а что наш, что там же был, где и мы с ним, пусть и недолго, а главное, что тебя оттуда, поджаренного, на самолете в ташкентский госпиталь вывезли. Только он это услышал, в разное пальто на руки бросил, да за тобой рванул. Во как подействовало!